суд заочно осудил Алкивиада. Его имущество конфисковали, а жрецам приказали проклясть любимца Афинин. Текст проклятия вырезали на столбе и установили на городской площади. Когда Алкивиаду передали, что Афинине приговорили его к смерти, он воскликнул: «Ну что ж, я докажу им, что я еще жив». Алкивиад перешел на сторону врагов Афин, спартанцев. Он уговорил их возобновить военные действия против Афинин и посоветовал расположить часть спартанского войска у крепости Декелеи, что позволяло им постоянно держать под ударами всю Аттику. По совету Алкивиада спартанцы заключили союз с персидским сатрапом Тиссаферном, чтобы совместно бороться с Афинами. Алкивиад уговорил спартанцев послать войска на Сицилию на помощь сиракузам. Это привело к гибели афинской экспедиции. В Спарте Алкивиад сделался всеобщим любимцем, потому что строго следовал спартанским обычаям. Но вскоре ему пришлось бежать, так как он сошелся с женой спартанского царя Агиса Тимеей, и она родила от него сына. Позднее, надсмехаясь над Спартой, Алкивиад говорил, что его потомки будут царствовать над спартанцами. Алкивиад укрылся у персидского сатрапа Тиссаферна и стал его ближайшим другом. Он убедил его прекратить помощь Спарте. Алкивиад объяснил ему, что, победив Афины, Спарта приобретет такое могущество, что станет опасной для Персии. По мнению Алкивиада, Персия должна помогать то Спарте, то Афинам, чтобы они борьбой между собой постоянно истощали друг друга. Тиссаферну эти доводы показались разумными. Располагая персидскими деньгами, Алкивиад установил связь с афинскими аристократами и помог им свергнуть демократическую партию. Но аристократическая партия не пригласила Алкивиада вернуться в Афины. Зато демократы, потерпевшие поражение, обратились к нему за помощью. По совету полководца и политика Фрасибула демократическая партия поставила Алкивиада во главе верного им флота. Возглавив флот, Алкивиад наголову разгромил спартанцев и персов в сражениях при Абидосе и Кизике и занял важнейшие города в проливе Геллеспонд. Захватив 200 спартанских триер и огромную добычу, Алкивиад возвратился в Афины. Весь город вышел на берег моря встречать его. Корабль, на котором плыл Алкивиад, шел под красным парусом. Команду гребцам подавал знаменитый актер Каллипид, а знаменитый флейтист, победитель пифийских игр Хрисагон, играл на флейте. Увидев Алкивиада, народ забросал его лавровыми венками и лентами, как олимпийского победителя. Алкивиад не мог удержать слез. Выступая потом в народном собрании, он с горечью рассказал о своих страданиях вдали от родины и сдержанно упрекнул народ во всем случившемся. Но главную вину за все плохое он возложил на злую судьбу, а народ ободрил надеждами на будущее. Афиняне на радостях постановили наградить Алкивиада золотым венком и выбрали его стратегом с неограниченными полномочиями как над сухопутными, так и над морскими военными силами. Имущество, конфискованное у него, восстановили за счет казны. Жрецам, проклинавшим Алкивиада, приказали снять проклятие, а столбы, на которых оно было вырезано, бросили в море. Алкивиад повел афинский флот против спартанцев, которыми командовал Лисандр. Один из его командиров, Антиох, вопреки приказанию Алкивиада во время его отсутствия, вступил в бой и потерпел поражение при Нотии. Враги Алкивиада снова настроили против него народное собрание, и ему пришлось удалиться в добровольное изгнание. Еще раньше, на всякий случай, он построил себе во Фракии три крепости – Орны, Бесанту и Неотих, недалеко от Эгоспотам. Когда афинский флот оказался в этих же краях, а спартанцы во главе с Лисандром расположились поблизости, Алкивиад предупреждал афинян, что Лисандр может напасть на них врасплох в то время, когда они покидают корабли, чтобы запастись на суше продовольствием и водой. Стратег Тидей велел ему убираться прочь. «Теперь не ты стратег, а другие», — сказал Тидей. Но, к несчастью афинян, произошло то, о чем предупреждал Алкивиад. Лисандр воспользовался их беспечностью и захватил афинский флот, а потом и сами Афины. После этого спартанцы стали хозяйничать и на море, и на суше. Спасаясь от них, Алкивиаду пришлось покинуть свое убежище, и он перебрался в Вифинию. По дороге на него напали фракийцы и завладели его огромными богатствами, которые он увозил с собой. Алкивиад отправился к персидскому сатрапу Фарнабазу и быстро сделался его близким другом. Алкивиад намеревался ехать в Сузы к самому персидскому царю Артаксерксу II, чтобы предупредить его о заговоре, который против него готовили спартанцы и брат царя Кир. Алкивиад надеялся привлечь Артаксеркса на сторону Афин и освободить их от спартанской зависимости. Афинский тиран Критий предупредил спартанца Лисандра, что если он не сумеет уничтожить Алкивиада, то власть спартанцев над Афинами долго не продержится. Лисандр потребовал от своего союзника сатрапа Фарнабаза, чтобы тот выдал ему Алкивиада живым или мертвым. Фарнабаз тоже испугался, что Артаксеркс, узнав о готовящемся заговоре Кира, накажет всех, кто замешан в это дело, в том числе и самого Фарнабаза. Фарнабаз послал своего брата Багея и дядю Сузамитра с приказанием убить или захватить Алкивиада. Алкивиад в то время жил с Гетерой Темандрой во Фригии в небольшой деревушке. Однажды ему приснилось, будто он одет в платье своей возлюбленной, а она, прижимая к груди его голову, расписывает его лицо румянами.